Не хотелось больше с ним разговаривать. И слушать его вопли не хотелось. Желание было вытряхнуть из глубин такого же своего тела остатки духа этого лярхи, прихватить за горло и спросить, да чего такого он этому зору томского разлива успел наделать, что тот на нас охоту объявил? Не ведом мне никакой коллежский секретарь Караваев, я и в Каинске-то ни разу не был. Немедленно откликнулся, напуганный моей яростью туземец. Спутали лиходеи, на другого человека засада была. Дай-то Бог, дай Бог. Впрочем, все может быть. Нужно же было ему как-то освободить такое уютное тело для меня. Пролети пули на дюйм правее, и одним Германом Густавовичем на свете стало бы меньше, и пришло б мое время. Да только поторопился я, пораньше решил вселиться. Терпения не хватило, терпения и смелости. А возница молодцом оказался. Покряхтывал, да за вожжи крепко держался, и, похоже, о дырке в тулупе больше переживал, чем о ране в спине. И слуга мой не промах. Пока я с татем общался, успел и раненого перевязать, и в карете порядок навести, и дыры в стенках заткнуть. «Снаряди!» — бросил я Гинтеру ненужный больше пистоль и полез на блучок. Где-то далеко сзади оставались кони двоих менее удачливых братьев, и не следовало их оставлять волкам на поживу. Да и личности злые дни были мне неинтересны. Чем черт не шутит, вдруг на их телах документы какие-нибудь остались, и деньги, а на деньгах даты, пассажир-то мой, пока сотрудничать отказывался? Показывай, герой, за что тянуть, чего дергать, разворачивать будем, я им трофеи собирать. И ничего сложного. Почти как в сказке про красную шапочку. Потянешь за веревочку, дверь, в смысле, коняга и повернет. Дорога только для моих маневров узковато оказалась, пришлось еще и задний ход осваивать, но благополозие широкий вырулили. Правда, был один неприятный момент. Мы как раз боком поперек дороги уж стояли, а тут выстрел. Честно скажу, первой мыслью было, что не добил я кого-то из лихих людишек. Тот догнать нас и сумел, а я револьвер слуге отдал. Жутко стало и неуютно. Уж очень возвращаться не хотелось. Хорошо, быстро разобрались. Это мой седой спутник по путешествию в глубину сибирских руд решил таким образом последние ворвания патрона разрядить. И не пожалел же пороха с пули, и ведь трудиться не боялся. Прошагал, скрипя коленями, к придавленному лошадью Татю и влепил ему пулю точнёхонько между глаз. И... «Покойся с миром», — не забыл ему сказать. Вот она, германская скрупулезность. Хозяин намусорил, а слуга прибрал. Потом пошел пистоль перезаряжать. Неужели я в средневековье попал? Где-то читал, что на средневековой одежде карманов еще не было. У меня вообще с историей не особо. История КПСС знаю. На рассвете разбудите с глубочайшего бодуна решение любого съезда от зубов отскочит. А вот с временами дореволюционными уже много хуже. Так пару вех и помню. Петр, Транссиб, русско-японское позорище и последовавшая за ним революция. Приносец, князь Потемкин Наврический. А, еще Первая мировая война. А потом в память только Троцкий с Каменевым и Бонч-Бруевичем. Но ведь что-то же было. Как-то же люди жили, что-то делали. Наверняка и войны какие-то были в фильмах. Про турецкий гамбит, к примеру, так вообще все по-взрослому. Только когда это было? И было ли уже в этом мире? Однажды попалась в руки дешевая книжонка, отправлялись в Новосибирск. Туда сам должен быть прибыть. И всех окрестных губернаторов повидать изъявил желание. Ну, понятное дело, хочешь, не хочешь, бросай все дела и беги с выражением бесконечного счастья на лице. Начало марта было. Мартовские морозы самые злые. Трассу так перемело, что армейский грейдер с парой тягачей к Мерседесу в придачу нужно было брать. А самолет у МЧСников просить как-то невместно. Шепнут добрые люди, мол, жирует плесень на бюджетный. Пришлось по старинке, на паровозике. 5 часов невкусного чая из пакетиков и той бестолковой книжонки, но не в окно же пялится. Чего я там не видел? Всю жизнь в Сибири. Картинок в брошюрке не оказалось, пришлось доставать очки и читать. Потом даже захватило. Про царевича оказалось. Сына какого-то из царей по имени Александр, но не македонского, точно. Тот греком вроде был, а этот наш, российский. Царевича Николаем звали, Николай Александрович вроде, только императором он так и не стал. Поехал в Европу к принцессе какой-то с трудно выговариваемым именем сваться, да и так проветриться. Мир посмотреть, себя показать, да деньгой потрясти. Типа, вот мы какие медведи российские, богатые да образованные. А папаша его незадолго до вояжитого в Польше бунт усмирял. Вроде много крови пролил, но в нужное положение провинцию поставил. Оказывается, Польша-то большей частью в империю входила. Тот они в 21 веке с нами через губу разговаривали. Не понравилось ей с медведем сожительствовать. Ну так вот. Пока царевич по заграницам мотался, задумали злые польские террористы наследника престола извести. В отместку, так сказать, за кровь братьев при революционной борьбе. Только просто пару пулей снайперки в затылок или шахитку с пластитом под юбку подослать все наивные времена не камильфо было. Российская империя хоть и вся в долгах, как в шелках была, а бабло на армию-то почти в 2 миллиона штыков находила. Шлепнешь в каких-нибудь Парижах сыночку, а батя не обидится ненароком, да и полки двинет. Париж с носом всю Парижию перероют, да злодеи отыщут, чтоб перед огорченным папашей себя обелить. Так вместо праздничного банкета по поводу успешной ликвидации видного политического деятеля конфуз мог получиться с зеленкой во весь лоб. Вот и решили злодеи тихонько сынулю травануть, по чуть-чуть гадости какой-то химической в пищу добавлять. Ее как много в организме накапливается, так сразу становится жутко неприятно, вплоть до летального исхода. В свете ясно дело, и доктор присутствовал. Только знали героические борцы за самостийную Польшу, что доктором-то тот товарищ был. А вот врачом нет. Туповатый одним словом. Так он пациент своего единственного и протупил. Николай Свет Александрович даже в Ниццу лечиться был поехал. А там из всех болезней только абстинентный синдром остался, по себе знаю. И то не помогло. Прямо оттуда и отъехал, в сторону дома, вперед ногами. Жаль было царевича. Ярко автор его описывал. Может быть, в кои-то веки у страны нашей добрый хозяин бы образовался. Долго я еще от книжец той под впечатлением находился. Даже чуть было Владимира Владимировича Александром Николаевичем не назвал. Так папашу несчастливого наследника величали. И тогда на дороге именно она мне вдруг вспомнилась. Когда, судя по цвету, бронзовые монетки с профилем государя-императора Александра II освободителя разглядывал из карманов дохлого тати добытый. На самом молодом из ржавого цвета кругляков значился 1861 год, а если я правильно помнил, преступный инцидент в отношении его императорского высочества случился только в 65-м. Вот и выходило, что парниш-то жив еще. И еще какая-то мысль крутилась в голове. Чем-то еще был тот 61-й год знаменит. Только вот очень трудно вспомнить то, чего, может быть, и не знаешь. И Гера, пассажир, придавленный моими припоминаниями сюжет этой книжицы, подсказывать отказался. Тоже мне помощник, прости, Господи. «Вы бы, барин, за кушаком поглянули», — отвлек меня от тяжелых раздумий на ледяном ветру скрюченный на одну сторону возниц. «У татей могут ассигнации водиться». «Как звать?» «Так-то Евграфом кличут». Подозрительно прищурился раненый. «Интер!» Лицо старого слуги тут же появилось при открытой двери, Наджи услышал. Я вроде и звал негромко. — Ты осматривал рану Евграфа. Он способен довести нас до станции? И лучше будет поместить его в экипаж? — Он достаточно крепок, этот русский. Можем ехать дальше. И вновь я легко понял чужеземную речь. — Ну, крепок этот русский, так крепок. Повезло мужику. Мог костьми лечь или инвалидом на всю жизнь сделаться. Вот, интересно, мой пока единственный подчиненный по-английски шпрехает и по-испански. Сам-то я точно, нет, ни тогда, ни сейчас. Выпьем водки, вот и все мое знание языка лондонских туземцев. Пока сам себя смешил прикладной лингвистикой, руки ловко обшаривали скрытые за поясом мертвеца тайники. Заботливо упакованный в кожаный кисет документ, корявые рукописные строчки с кляксами и разводами на дешевой, похожей на оберточную бумаге, но с орленой печатью, прибрал покуда. Потом разберемся, что за почпорта положены Робин Гудом Каинского округа Томской губернии. А вот бумажные деньги просто потрясли. Такое впечатление, что никаких способов защиты купюр от подделки в этом наивном веке еще не подозревали. Где тут ближайший магазин бытовой техники? Дайте самый примитивный ксеркс, я за вечер стал бы мультмиллионером, на худой конец грамотного гравера и самый завалящий печатный станок. В загашниках мужика без головы, того, что Аки Человек-паук прицепился был к моим вещам на задке кареты, обнаружился примерно такой же набор. Документов никаких не было. А денег чуток побольше, вот и все отличие. И среди монет в мешочке, подвешенном на грудь рядом с крестиком, нашлась пара интересных. Серебряная с надписями латиницей, которые ни я, ни Гинтер прочесть не смогли, и сияющий блестящими свеженькими медными гранями пятак от 1863 года. Были еще обкусаны по краям серебряный рубль с мордой и лица какого-то неопределенного царя, почти черная сибирская копейка. Наверняка нумизматы за эти раритеты душу бы продали, но для цели определения своего положения во времени они были бесполезны. Чуть дальше, у края дороги, печально опустив голову, стояла изможденная лошадка. Я сначала было подумал, попало что-то в глаз, раз слезы покатились, а нет. Жалко эту скотину было. Но когда-то, в те далекие времена, когда животное было молодо и полно надежд, это был высокий, поджарый кавалерийский конь. Не чета лохматым собакам, впряженным в мою карету. Возможно, даже хороших краей. Понятно, не халтыкинец, но с Кавказа точно. Я с трудом верблюда от оленя отличу. Не то чтобы уж кровью лошадей определить. Вот Евграф рассуждал с видом специалиста. На этом осмотр места происшествия можно было и закончить, да водитель экипажа не понял бы. Там ведь должна была оставаться еще одна лошадка. Пришлось лезть на облучок, браться за холодные вожжи, изображать из себя отважного первопроходца. — В лошадях, смотрю, разбираешься, — откровенно завидуя теплым варежкам раненого, — сказал я, — так чтобы что-нибудь сказать. — Как же иначе, барин? — немедленно отозвался, позабыв морщить лоб от боли ямщик. — Сами-то мои кухтерины. Отец, царство небесное, Николай Спиридонович, канским купчинам гильдийским за лошадями ходил. Чужих аки своих выхаживал. И казачкам засечным с конягами помощь оказывал. А где он, там и я прием. Сами почему коней не разводите? Ох, охонюшки, барин, справный животный поди, до 50 рублев доходит. А я четвертную бумагу и видал-то единожды, и то в руках гость торгово. С извозу, ежели рубли 3 за зиму нашкарябаешь, с добрый господ, то ладно. Многие-то водом и не привозят. Времена ныне такие. То ли копейку в кошель, то ли голый, ну, задом в сугроб. Лихие опять же озоруют. А власть чего? Окружнеет, а им чего? Им жалово с России идет. Что им до нас? Деньгу и тупади. Фельдъегеря привозит, а кроме купчин да ссыльных и не нужны никому. — А губенские чего ж? — Те, барин, поди, не ведают о нас, — хмыкнул извозный мужик. — Полдня везший нас по лютому морозу, потом раненый, но так и не захныкавший, не пожаловавшийся ни разу. Стальной мужичок. — Но ведь тракт государев, то так. А извоз по тракту государева дело. А для Сибири дорога-то вообще пуповина. — Складно у тебя выходит, барин, — кивнул Евграф. — А мы при извозе, значит, на вроде мамкиного молока, что нерожденная дитятка окормляет. — Выходит, так, — улыбнулся я. — Вы людей возите, а это кровь в Сибири нашей. Складно, — и вовсе обрадовался возница. — Термаковскую деревеньку вернусь, земелям передам, порадую. Не, зато и любо ссыльных-то возить, что у их завсегда складной речи весть выходит. А если б была у тебя пара лошадок справных? И что? И сдохла бы животина к весне. Я сено коровенки едва надергал, а коням еще овса положено. Вымогатель. Наверняка уже понял, что трофейные лошади могут достаться. И деньги из загашников злыдь не видел. Вот и намекал, чтобы мне не поделиться доходами-то. Ай, правда. Чё мне, жалко, что ли? Герман Густавович одного жалования по службе государевой до 10 000 в год должен получать. Да в саквояже 20 000 ассигнациями, батюшкин гостиниц. От матушки уж 3 года как почивший, наследство 16 000 золотом, тоже с собой. В Санкт-Петербурге в государственном банке 9 серебром и 200 с лишним акций кнауфских заводов в Уральском горном округе примерно на 200 000 серебром. Это что-то отца. Дядя отцов брат Эдуард Васильевич Лерхи, калужский губернатор, письмо прислал. Коль нужда будет, мол, скажи, в пределах 20-30 000 поможет. Недавно у него жена скончалась. Дети еще не успели вырасти. Так что он, похоже, надо мной решил попечение взять. Брат 5 000 передал на обустройство. Говорил, на нового начальника попервой всегда по платью да статью смотрит. А уж потом по уму и делам. Что мне червонит с засаленными и стертыми бумажками? А тому ж Евграфу доход 3 года. И возница жизни на глазах возвращался, стоило и вторую конягу, молодого с задорного жеребца к задку кареты привязать. А получив все добытые ковбойским трудом ассигнации, что-то около 12 рублей, между прочим, Евграф и вожжи мне отобрал. Шел б ты в баул, барин. Полегчало мне, сам поди справлюсь. И добавил, убедившись, что я благополучно перелез на малом ходу внутрь кареты. Ты там за левольверт крепче держись. Мало чего. Совет не был лишен логики, тем более что Гинтер с перезарядкой уже успел справиться. Так и поехал оставшийся 11 верст до почтовой станции Устарки с пистолем за пазухой, мало ли чего. У моего слуги титановые нервы. Вот вы бы смогли после попытки ограбления, перестрелки и хладнокровного убийства беззащитного бандита усесса, болтыхающий с буйраком Дормес, завернуться в плед и уснуть. А он сопел в обе дырочки, еще причмокивая во сне. Видимо, что-то вкусное снилось.